мальчик Ржевский на балу плясал с Наташенькой в углу. Ей что-то в ушко прошептал, а потом как конь заржал. Была Наташа светской дамой, а поручик сущим хамом. Бабы, водка да гармонь, песни пел, да ржал как конь. Поручик Ржевский. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица.